Глава 38. Мирабелла. «Что? Что ты сделала?» — едва ли не кричит София, выслушав мой рассказ о сцене, произошедшей в комнате Марчелло. В любом случае, следовало объяснить, почему я вдруг тащу ее к Антонио. Голова просто раскалывается, я массирую виски. Клянусь, я ничего не знала. Догадалась совсем недавно. Все думала, как бы сказать Марчелло. «Мира, эта история создаст кучу проблем», — тяжело вздыхает София, и я прикрываю глаза. «Сама знаю». Странно, что Марчелло не убил меня на месте. Ведь сидящая внутри его темная сила так и стремилась вырваться наружу после моего признания. «Как он себя повел, когда ты все выложила?» — спрашивает София, присев на стул. «Мне не сидится. Хожу перед ней туда-сюда, рассказывая, как было дело, что он ответил, как среагировал, упомянула о прибежавшем мне на выручку Антонио. Выговорившись, замолкаю и смотрю на подругу. Она сидит, кусая губы, со слезами на глазах. «Мира, он тебя убьет?» Если честно, у него есть полное право. В нашем кругу это в порядке вещей. Сомневаюсь. По-моему, он говорил на полном серьезе, когда пообещал превратить мою жизнь в ад. Вдруг об этой истории станет известно кому-то еще? Ответить я не успеваю. Дверь распахивается, и в комнату врывается Антонио. Наверняка у них с Марчелло был крупный разговор. «Ты в порядке?» Он подходит ближе и, положив руки мне на плечи, осматривает с ног до головы. «Цела ли?» «Да, все нормально». «Если этот ублюдок тронет тебя хоть пальцем, я его убью». «Подожди убивать, дай сперва объяснить». Признаться брату в содеянном ничуть не легче, чем жениху. До меня только сейчас доходит, в какую огромную кучу дерьма я невольно втянула Антонио с отцом. «Господи Иисусе, Мира!» Он прожигает меня взглядом, запуская руки в шевелюру. «Не будь я так зол, был бы сейчас в полном шоке!» «Прости!» Плачу я. «Думала, Лоренцо можно доверять?» Откуда я знала, что он меня использует? Понятно, это не оправдание, но я ведь и вправду ни о чем не подозревала. Долго пыталась сообразить, как преподнести все это Марчелло. Вытираю слезы, готовясь выслушать отповедь от брата. «Ладно, разберемся». Он заключает меня в объятия, и я немного расслабляюсь. Антонио — единственный человек, на чью помощь я могу рассчитывать здесь, в академии. «Семья всегда держится вместе, Мирабелла». Его решимость встать на мою защиту заставляет меня зарыдать еще сильнее. «Тш-ш-ш. Я не дам ему причинить тебе вред», — шепчет брат. Я отстраняюсь и перевожу взгляд с него на Софию. «Дело даже не в этом. Просто я в него влюбилась, понимаешь? А он теперь думает, мне нельзя доверять. Уверен, что мои чувства были неискренними». «Мира, сейчас это самое меньшее из твоих забот», — твердо говорит Антонио. «Пока нас должно волновать лишь одно — твоя безопасность». «Я согласна с Антонио», — встревает София. «Какие-то непробиваемые, черт возьми. Неужели не слышали, что я сказала? Я люблю Марчелло и хочу, чтобы до него это дошло, а больше мне ничего не надо». Нет, Марчелло должен понять. Я раскаиваюсь, но говорю чистую правду. Я дала Лоренцо программу не для того, чтобы его убить. Пусть знает, что мои чувства не часть хитрого плана, не попытка втереться в доверие. «Все равно моя главная задача — за тебя постоять», — отмахивается Антонио. Вроде как ему некогда выслушивать подобную чушь о любви и прочем. Копия отца. «Может, все утрясется, и ты еще обсудишь эту тему с Марчелло чуть позже?» — утешает меня София. Брат смотрит на нас по очереди. «Вы обе должны пока остаться здесь. Я все организую, чтобы вывести тебя из академии. У двери поставлю пару ребят. И тем не менее, никому не открывайте». Он слегка наклоняется, чтобы поймать мой взгляд. «Вывести? Но я не хочу покидать Секура. Сколько лет мечтала сюда попасть, и вот, наконец, я здесь. Черт, даже семестра не прошло. Если убраться отсюда сейчас, потом уже не вернешься». Я вцепляюсь в рубашку Антонио. «Пожалуйста, не заставляй меня уезжать! Пожалуйста!» «Кто тебя заставляет?» — бурчит он, отрывая мои пальцы от рубашки. «Ты все сделала своими руками». Я опускаю плечи и в слезах сажусь на пол. София обнимает меня и покачивает, как ребенка. Антонио выходит в коридор, и дверь закрывается. Валяюсь на полу в жутком отчаянии. Моя жизнь — не самая большая моя забота. После ухода Антонио мы с Софией почти не разговариваем. Она пытается меня развлечь, однако я тупо смотрю в стену и размышляю. Как вышло, что я спустила свою жизнь в унитаз? Всегда думала, что отец или жених могут заставить меня уйти из академии. А в итоге свой уход организовала сама. Проходит несколько минут, а может, часов, и Антонио возвращается. Врывается в комнату, хлопает дверью, и я подскакиваю, точно солдат, задремавший в карауле. Брат запускает руки в шевелюру. «Ты уезжаешь на рассвете». «Куда?» — хмуро спрашиваю я. «Машина будет ждать у ворот. Отец созвонился с ректором и все утряс». «Значит, я уезжаю уже сегодня?» Смотрю на Софию, как на мать-заступницу. Однако здесь она мне ничем не поможет. Знала, что покинуть Секура придется, и все же думала, немного времени еще есть, можно все осмыслить. «Как тебе удалось связаться с отцом?» — интересуется София. Антонио сдвигает брови и уже привычно запускает руку в волосы. «Помог Габриэле Витали. Я слыхал, что он наладил связь через личный компьютер. Вот и воспользовался». «И он просто так тебе разрешил?» — поднимаю брови я. «Что-то невероятное». «Нет, конечно. Пришлось пообещать ему услугу за услугу. И он может потребовать ответного одолжения в любое время». Антонио говорит раздраженно. «Понятно, что винит меня». «По-моему, этот парень опаснее, чем мы думали». «Прости», — всхлипываю я. «Знаю, брат терпеть не может быть чьим-то должником, особенно когда дело касается другой семьи». «Ладно уж», — бормочет он сквозь стиснутые зубы. «Ложись в мою кровать, я разбужу перед выходом». «Вряд ли я смогу заснуть». В голове одна мысль. Найти Марчелло, поговорить с ним. Неужели я больше никогда не окажусь в его объятиях? Неужели никогда не увижу его самоуверенную улыбку, когда он меня раздевает, готовясь хорошенько трахнуть? Потерять Марчелло Косту? Наверное, теперь глаза мои всегда будут на мокром месте. Ложусь в кровати, и София устраивается рядом. Кладет мою голову себе на колени, приговаривает, мол, все наладится. Я слышу, как они перешептываются с Антонио. И под их шепот засыпаю. «Мира, вставай!» Я вскакиваю в кровати. Антонио стоит рядом, весь в черном. «Провожу тебя», — говорит он. «Машина должно быть уже на месте. Тебя отвезут на аэродром. Там ждет самолет отца. Аэродром не тот, где мы приземлились, когда приехали в академию. Отец решил выбрать другой. Вдруг Коста устроит нам засаду. Наверняка догадались, что мы попытаемся выдернуть тебя отсюда и спрятать от Марчелло». Упоминание его имени для меня все равно, что свист меча, отсекающего руку. Я тупо киваю. Невозможно поверить, как изменилась моя жизнь за какие-то 12 часов. «Как быть с вещами?» «На шмотки забей», — бурчит Антонио. «София все упакует и перешлет домой». Оборачиваюсь к подруге, стоящей заплаканным лицом. Мы заключаем друг друга в крепкие объятия и рыдаем. За спиной тяжко вздыхает Антонио. Я отстраняюсь и вытираю мокрые щеки. «Только попробуй меня забыть». «Буду звонить тебе каждое воскресенье», — обещает София, и мы снова обнимаемся. «Мира, нам пора», — напоминает брат и берет меня за руку. Я безвольно бреду за ним, бросив прощальный взгляд на подружку, и выхожу в коридор. Покинув общежитие, иду по территории кампуса, словно в тумане. Вокруг ни души, еще рано. Нас сопровождают два приятеля Антонио. Вряд ли о моем проступке кому-то известно. Скорее всего, ни Коста, ни Лароса не захотят выносить ссор из избы. Мы молча продвигаемся по извилистой длинной дорожке, ведущей к воротам. Уже издалека вижу стоящий с той стороны внедорожник с затемненными стеклами. Охрана, видимо, предупреждена. При нашем приближении ворота медленно открываются, однако из сторожки никто не выходит. Антонио останавливается на границе между Секурой и внешним миром. «Постарайся не слишком переживать. Мы с отцом во всем разберемся». Я хмурюсь. Понятная речь о том, чтобы сохранить мне жизнь. Вероятно, только меня беспокоит, что чувствует Марчелло из-за моего предательства. Ни Антонио, ни отец в жизни не поймут, как можно в такой ситуации переживать за другого человека. И снова прав Марчелло. Нет во мне качеств, за счет которых можно выжить в мире мафии. Извини, что втянула тебя в эту историю. С трудом сглотнув комок в горле, говорю я. Невозможно поверить. Я навсегда покидаю Секура. Бросаю последний взгляд на рощицу, на железные ворота с выбитой на них эмблемой Академии. За высокими деревьями виднеются крыши корпусов. Буду скучать по этому месту, которое стало моим домом всего лишь на несколько месяцев. «Обсудим все позже. Прямо сейчас у нас одна задача — доставить тебя в безопасное место. Отец встретит, когда приземлишься в Майами». «Спасибо тебе за все». Обнимаю Антонио, и он крепко прижимает меня к себе. «Для этого и нужны старшие братья, сестренка». Мы расстаемся, и я, повесив голову, бреду к внедорожнику. Солнце еще не взошло, а горизонт уже подкрашен первыми лучами. Я останавливаюсь, машу брату рукой, сажусь назад и захлопываю дверцу. Растерянно моргаю, не в силах осмыслить происходящее. На водительском месте сидит человек с пистолетом в руке и целится мне прямо в лоб. Отцовский шофер, явно получивший пулю в висок, обмяк на пассажирском сиденье. Открываю рот, готовясь завизжать, однако человек с пистолетом цокает языком. «Я бы на твоем месте помалкивал. Думаешь, мне сложно пристрелить твоего братца?» Глянув в тонированное окно, подавляю крик. Антонио все еще стоит у ворот. И только тут в голове что-то щелкает. Знакомое лицо. Знакомый голос. «Черт, да ведь это Джоуи!» Сердце замирает. «Значит, Марчелло передумал?» «Все-таки он решил меня прикончить».